Джефф Чепмен. 20 живых примеров, опровергающих теорию эволюции. Четырехглазка. Кто-нибудь из ваших родственников носит бифокальные очки? Эти очки сделаны так, чтобы человек, который их носит, мог одинаково хорошо видеть и то, что находится близко от него, и то, что далеко. Нижняя часть стекол используется для чтения или работы, верхняя же – для того, чтобы хорошо видеть вдали. Такие очки конструируют специалисты оптики. Они хорошо разбираются в том, какой тип линз, стекол нужен человеку. Посмотрите на бифокальные очки. Да, собственно, на любые очки. Невозможно поверить в то, что эта вещь появилась на свет случайно. С первого же взгляда понятно, что она тщательно разработана и сделана теми, кто отлично разбирается в работе глаза. Люди, пользующиеся очками, должны постоянно проверять свое зрение, потому что носить можно только такие линзы, которые подходят человеку. Первые попавшиеся очки не годятся. А знаете ли вы, что на свете есть рыбка, у которой тоже бифокальные, только не очки, а глаза? Называется она четырехглазка и живет около Галапагосских островов в Индийском океане. Каждый ее глаз разделен на две части. Верхняя часть глаза приспособлена для того, чтобы видеть то, что происходит над водой, а нижняя, чтобы видеть все, что под водой. У каждого глаза две радужки, темные части. Так что, когда четырехглазка плывет, наполовину высунувшись из воды, она видит обе картинки одинаково четко. Как вы думаете, четырехглазка, рыба с бифокальными глазами, может быть продуктом эволюции? Или ее создал Бог? Вспомните, ведь для того, чтобы сделать очки, нужны специалисты, которые отлично понимают, как работают глаза. Значит, двойные глаза четырехглазки тоже должен был создавать тот, кто прекрасно разбирается в работе органов зрения. И это мог быть только Бог.